Шма Исраэль, Адонай Элоэйну, Адонай Эхад. Вехавта эт Адонай Элоэха, бехоль левавеха, увхоль навшеха, увхоль меодеха. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. 14 мая 1948 года было провозглашено государство Израиль. Возродилось оно в трудные времена, но государство Израиль живет, и ему исполнилось 60 лет. Израиль существует только потому, что Бог неизменен в своем слове. С человеческой точки зрения невозможно объяснить бытие Израиля. Он принадлежит Богу, поэтому понять его историю можно только с позиции Библии, Слова Божия. В жизни евреев был период, когда Господь рассеял их по всему лицу земли. Ныне же они, по пророчеству, возвращаются домой. Вот уже 60 лет, как существует государство Израиль, и народ Божий имеет свою землю. Приглашаем сынов Израиля к зрелому размышлению о прошлом, настоящем и будущем. Израиль, помни, Бог любит тебя. Он избрал себе народ, принял и хранит его, только благодаря клятве нашим патриархам и своей любви к тебе. Бог Израиля – Бог верный. Он хранит свой завет. Его слово в точности исполняется над Израилем. Вот как об этом сказал Моше в книге «Дворим», то есть Второзаконие, 7 глава, с 6 по 10 стихи. «Ибо ты, народ святый у Господа, Бога твоего, тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которой Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его, и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов, и воздает ненавидящим Его в лице их, погубляя их. Он не замедлит, ненавидящему Его самому лично воздаст».